Глава 25. Сержанту Нэшу доводилось заниматься не только комплексами наблюдения. Он работал почти со всем, что работало автономно, особенно если дело касалось стационарных систем. Одна из таких находилась сейчас от Трэша в километре. Объект интересен тем, что с ним довелось познакомиться и в прежней жизни, и в этой. В прошлой жизни это была простая работа, рутина, а в этой он едва не погиб, столкнувшись с делом своих рук. Трэш покосился на кукурузное поле, которое тянулось левее. Именно там он 40 дней назад попал в переделку. Из тьмы вынеслась сама смерть, сорвав с него фрагмент брони. А он ведь не хотел там пробираться. Чувствовал что-то неладное. Знания из прежней жизни пытались достучаться, но не стал прислушиваться к интуиции. Слишком неудобная местность, не хотелось тратить время на поиск обхода. Вот и пострадал, сам не понимая, что произошло. Сильно тогда перепугался и поспешил убраться подальше, а не выискивать причину. Но сейчас Трэш все прекрасно понимает и потому не боится. Он теперь знает, что против него и как с этим бороться, и собирается использовать это знание для своего усиления. Напрягает только то, что впервые после исхода на Черноту он забрался на территорию родного экспедиционного корпуса. Здесь ведь куда опаснее, чем на севере, не говоря уже о том, что здесь про него много чего знают. Неизвестно, какие меры предпринимают ради избавления от такой угрозы. Задерживаться Трэш не станет, быстро сделает нехорошее дело и умчится на север, не забыв замести следы. Маршрут продуман. Отход не отнимет много времени, а если повезет, случившееся даже не повесит на него. Агрессивные туземцы не раз проворачивали подобное, так почему бы и сейчас не свалить все на них? Стандартную орудийную турель почему-то называли «Марк». К реальному наименованию это слово не имело ни малейшего отношения, и откуда появился такой же организм, Трэш не знал. Краем уха доводилось слышать, что слово перекочевало из какой-то популярной компьютерной игрушки, но не факт, что так оно и есть. В любом случае это не важно. Турель устроена на порядок сложнее стандартного комплекса наблюдения. Она состояла из, если так можно выразиться, нескольких взаимосвязанных модулей. Первым делом из аппаратуры слежения, способной уверенно засекать противника в любое время суток на расстоянии до 3,5 километров. Сигналы обрабатывались собственным компьютером, или, вернее, интеллектуальным блоком. Вычислительных мощностей хватало, чтобы система в большинстве случаев отсекала помехи и ложное срабатывание вроде травоядных животных. Также она могла грубо систематизировать цели, подразделяя их на защищенные и не обладающие бронированием. Если расстояние до классифицированного объекта не превышало радиус уверенного поражения, в дело вступал модуль вооружения. Он состоял из нарезной автоматической пушки, приводов к ней и двух ящиков с лентами боепитания. В одной заряжены осколочно-фугасные снаряды, в другой — подкалиберные. Использовать можно как сообща, выпуская через один, так и по отдельности. Выбор средств поражения производит интеллектуальный блок. Реже этим занимается оператор, переведя турель на ручное управление. Вот очередь из подкалиберных Трэш в свое время от этой умной пушки и словил. Автоматика определила, что цель бронированная, вот и не стала зря фугасы переводить. Повезло, что почти все мимо пролетели. Дистанция оказалась слишком велика. Снаряды, изготовленные из обедненного урана, такие способны за пару километров броню молодых элитников на вылет прошивать. Да и тем, которые посерьезнее, мало не покажется. Марк — оружие не из дешевых. К тому же в двух ящиках При полной зарядке помещается 1000 снарядов калибра 30 мм. У туземцев они высоко ценятся, особенно бронебойные, подкалиберные. Ограбив всего одну турель, можно обеспечить себе безбедную жизнь на долгий срок. Плюс встречаются неопытные, зараженные, не знающие, что, расслышав звук такого оружия, лучше бежать к нему, сломя голову. Они, если повезет, способны повредить дорогостоящее оборудование. Потому турель приходится защищать. Подходы тщательно прикрыты минными и проволочными заграждениями. Их периодически расчищают от высокой растительности. При необходимости оператор должен объявить тревогу, по которой к месту события отправят боевой дрон. Ну а пока он долетит, нападающих можно развлечь залпом из кругового блока мортир, выпускающих несколько десятков осколочных гранат по ближним подступам и облаком нервно-паралитического газа из одноразового баллона. Смертоносной химии в нем достаточно, чтобы уничтожить все живое на площади в 1,5 гектара. Мины можно обезвредить, посылая по одному и тому же маршруту мертвяка за мертвяком, но каждый подрыв будет засекаться акустическим датчиком, и эта информация отражается на мониторе оператора. У него там вообще-то далеко не один монитор, но все они, как правило, показывают скучную картинку. Красную вспышку, которая выскакивает при каждом неординарном событии, пропустить сложно, а уж серия таких оповещений точно незамеченной не останется. Плюс сеть датчиков реагирует на заметные передвижения, игнорируя все незначительное и небыстрое. Вот потому Трэшу и пришлось взяться за дело самостоятельно. Он приближался к турели неторопливо, со скоростью не больше 10 метров в минуту. К тому же до такой разогнался лишь на участках, где не видел мины. Заметить их несложно. Зрение элитника легко засекало растянутую леску, проволоку или металлические усики, задевать которые не стоило. Там, где на них натыкался, резко замедлялся, всматривался в каждую травинку, принюхивался, стараясь ничего не упустить. И при этом не забывал удерживать перед собой огромный щит. Защитить от снарядов или хотя бы от пуль такой не способен, потому что из металлических деталей в нем присутствует лишь каркас из упругой стальной проволоки. На нем закреплены материалы для теплоизоляции, позаимствованы в строительном гипермаркете. Края издали неровные, дабы своей геометрически неправильной формой не выделяться на фоне хаоса живой природы. Тепловизор заглянуть за эту преграду не способен, потому ни автоматика цель не видит, ни оператор. Нет, если человек станет пристально таращиться в один и тот же монитор, он со временем заметит передвигающееся пятно. Но мониторов у оператора несколько. Одному он уделяет внимание только при красном сигнале или если сам заметит что-то неладное. Сейчас он ничего заметить не должен, если, конечно, Трэш не подставится. Потому и не торопится, подбирается плавно. Он сюда за добычей пришел. Надо тихо взять свое и тихо уйти, а не носиться потом по кластерам, скрываясь от беспилотников, потому он готов потратить часы там, где хватит пары минут. Ничего страшного, рассвет не скоро, Трэш успеет. До турели Трэш добрался без единого взрыва и, потревожив проволочные спирали, в изобилии растянутые по траве. На последних метрах пришлось постараться, прыгнув так, чтобы даже кончик стопы не показать из-за щита. Здесь плавно двигаться уже не получится. Это последняя линия сигнализации. Круг из столбиков с оптическими излучателями и фотоэлементами. Если между ними оказывается непреодолимое для излучения препятствие, луч прерывается, и оператор получает тревожно-алую вспышку срабатывания. Дальше можно не опасаться мин. Их рядом с турелью не ставят, потому что взрывами может повредить оборудование. Здесь угрожает только сама пушка, короткие трубки-мортир с гранатами и заряд нервно-паралитического газа, существенно уступающего Тирену по прилипчивости, зато на порядке его превосходящий по удобству хранения и использования. Первым делом Трэш разобрался с блоком наблюдения. Заодно свернул с пушки здоровенное прицельное устройство, в котором тоже имеется камера. Техника знакомая, работать с ней приятно, эдакая ностальгия. Время попусту не тратится. Жаль, конечно, что руки сейчас не те, зато силы куда больше прежнего, а от нее толку при такой работенке побольше. Пара ударов по железу, вспороть когтями толстый стальной лист, выдрать, откинуть в сторону, дальше разделаться с креплениями, после чего можно стаскивать пушку с качающейся люльки, в которой тело орудия покоится, будто младенец в колыбели. Увы, ящики со снарядами следом не потянулись. Они отдельно загружаются в гнезда на люльке, после чего в пушку заводят концы лент. Пришлось подхватывать все добро в охапку, что крайне неудобно при переноске. Ну да, Трэшу главное отбежать отсюда подальше, пока дрон по тревоге не прилетел. А там он свяжет боеприпасы со стволом при помощи припасенной для этой цели проволоки. У него все предусмотрено. Но перед тем, как исчезнуть во мраке, Трэш оставил бомбу, изготовленную на базе чужими руками. Обычная жестянка, примотанная к массивной рукояти, удобной для переноски. Начинка около 7 килограмм взрывчатки. Часовой механизм выставлен на 5 минут и активируется после выдергивания чеки с широченным кольцом. Вот теперь можно уходить, и пусть потом гадают, изучая то, что останется после срабатывания заряда. А останется немного, если внешникам придет в голову изучить следы. Взрыв существенно затруднит работу поисковиков. К тому же они могут найти то, что им специально подготовили. Например, одну из методичек, полученных от большой стервы. Не надо быть великим специалистом, чтобы определить, где и кем было напечатано сие пособие для новичков. Но даже если экспедиционники распутают ребус, Трэш к этому моменту будет уже слишком далеко. В ящиках оказалось 642 снаряда, 216 подкалиберных и 426 осколочно-фугасных. Это куда меньше максимальной загрузки, но может оно и к лучшему. Трэшу и с облегченным боезапасом нелегко пришлось. Сильно пожалел, что потащил с собой меч, и без него ноша получалась непростой. Пересчет снарядов его слегка удивил. В былые времена боекомплект обновляли, как только в одном из ящиков оставалась половина от штатного боекомплекта. Но подкалиберных набралось 216, что заметно отличается от минимально допустимых 250. Или турель серьезно поработала перед самым появлением Трэша, что вряд ли, или снизили требования к лимитам боезапаса. Да уж, отстал он от жизни, сильно отстал. Спусковой механизм у пушки работает от электрической батареи. На случай осечки взводить его можно при помощи пиропатронов, размещаемых в отдельной обойме. Трэшу в таком виде все это не подходило, потому оружие нуждалось в серьезной переделке. Что и как изменить, он продумал заранее. У него есть и руки, способные обращаться с самыми мелкими деталями, и знания, и аппаратура, и различные материалы. Работа не самая сложная, легко справиться. Сутки ушли на то, чтобы чуть модернизировать грубый и надежный спусковой механизм. Ну и взвод переделал подручной, начисто избавившись от лишней навески из пиропатронов и прочего хозяйства. Еще несколько часов ушло на пристрелку самодельного прицела. Этим пришлось заниматься на стандартном кластере пугая и без того запуганных тягостным соседством коров. Израсходовал несколько десятков снарядов, зато теперь мог попасть в круг диаметром в 3 метра с дистанции километр. Стрелок и страша далеко не самый лучший, да и оружие не отличается повышенной точностью, но это тот случай, когда огрехи меткости исправляются характеристиками боеприпасов. Теперь у Траши есть, назовем полученный результат винтовкой, и винтовка эта будто создана для его габаритов. Он легко работает с такой тяжестью и безболезненно выдерживает пинки отдачи. Грубые лапы прекрасно справляются. Проблемы могут возникнуть только с перезарядкой, но она в принципе не потребуется. В спаренном самодельном магазине размещаются по 55 снарядов разных видов. И все, смена не предусмотрена. За отведенное время он успел собрать только один магазин. Точнее, короб, потому что снаряды оставались в лентах, они выталкивались под нажимом стальных пружин из тесных вместилищ. Оружие есть. Дело за малым — испытать его в бою. А бой в этом мире долго искать не придется.